Глава 10. Мы сидели втроем за круглым столом, и две пары глаз сверлили меня, проверяя на прочность. Но я не сдавался, и с уверенностью подбухнувшего ковбоя стоял на своем. «Александр, я не могу принять твое предложение. Пусть это выглядит крайне разумно, но в этой жизни я научилась одной простой истине. Не доверяй никому, и тебя не предадут», — не отводя взгляда, произнесла малышка Сью. «А как же Виктор?» «Это отдельная история. Он мне как отец». «Тогда вот тебе вопрос на засыпку. Ты мне не доверяешь, чтобы я тебя не предал. Но при этом мы сидим в твоем убежище. Ты уходила в работу рядом со мной, позволяя делать мне все, что вздумается. Не юли, твоя ложь слишком очевидна». Разбил я ее аргументы про недоверие. «Ведь вздумай я устроить здесь что-то, некому было бы меня остановить». «Ты лишь думаешь, что я ослабляла контроль. На самом же деле я в любой момент могла от тебя избавиться. Стоило лишь тебе начать делать глупости». Она посмотрела на меня, как на глупого юнца, что не видит грани своих возможностей. «С чего ты это решила?» — с улыбкой спросил я. «С того, что с самого первого твоего подключения ты уже попал в мои сети и перестал представлять для меня угрозу». Постучала она пальцем по черепу, подразумевая что-то неведомое мне. «Хорошо. Хорошо. Проведем эксперимент». Я встал и отправился к столу с ее личными вещами. Среди прочих была и фоторамка, в которой находилась настоящая фотография. На ней была изображена маленькая Сью, а рядом стоял медведеподобный мужик с простой и счастливой улыбкой. Виктор. «Что ты собрался сделать?» Я взял рамку и отправился к переоборудованному душу, что располагался над решеткой для слива воды. Расстояние между прутьями хватало для вдвое более толстой рамки. Оставив открытой дверь и отодвинув занавеску, глянул на Сью. «Я ее выброшу, и она исчезнет в сотнях тысяч километров труб, либо отправится посмотреть мировой океан. А может быть, неудачно приземлится и разобьется, уничтожив фотографию». «Нет, ты не посмеешь!» — вскочила она. «Останови меня, если сможешь!» Я вытянул руку с зажатой пальцами рамкой. «Разобьется? Проскочит и исчезнет? Проскочит и разобьется? Что случится? Самому интересно». Мой интерфейс внезапно пропал. Началась попытка цифрового червя моей хакерши пробиться к ядру Пича, жестко и принудительно вырубив его. А ведь сделать это не так-то просто. Ядро является искусственным передатчиком тысяч нервных окончаний и при насильственном отключении блокирует связи нервных импульсов, превращая тебя в овощ. Ну, в теории. Я с улыбкой продолжал следить за попыткой атаки червя. Жаль, что код я давно переписал и изменил структуру обмена данных с ядром Пича. Пусть внешний слой, основной программный каркас и интерфейс умер, но на ядро и автоматизированные процессы это не произвело должного эффекта. Ни у одной тебя есть интересные знания, красотка. И не ты одна способна изменять структуры и несущие информационные блоки нейроинтерфейса. Да, признаюсь, до тебя мне далеко. Очень далеко. Но есть вещи, которые определяются как основа нашего существования. Еще после первого анализа возможностей искусственного интеллекта Шайна я оценил угрозу возможного отключения и стал искать материалы для защиты от подобного воздействия и пришел к этому варианту после модуляции собственной внутренней системы испытательного полигона для взлома и теста программ. Да, защиту все еще можно взломать, но для этого потребуется много времени, либо моя помощь. «И это все?» Я разжал пальцы, и рамка начала свой полет вниз. «Нет!» — закричала Сью, а Виктор ощутимо напрягся. Последняя короткая попытка отрубить меня ни к чему не привела, ведь щит из написанных на придуманном мной же языке данных остался непоколебим под напором атак вируса. Я ловким движением поймал рамку и победоносно подошел к столу, вернул на прежнее место фотографию. «Что, не помог тебе твой червь?» Мы вернулись к переговорам, где больше ни у одной из сторон не было позиции силы, не было козырей, все были честны друг перед другом. Единственный вопрос оставался к Виктору, который чем-то отдаленно напоминал дракона Джао, но я пока не понимал, каким образом. Диалог пошел конструктивнее. «Хорошо. Мы организовываем свою банду, свою группу. И занимаемся чем? Какая у нас конечная цель?» «Посмотри вокруг. Что ты видишь? Здесь все здорово. Дети бегают счастливые, ни разу не видя в первые годы своей жизни солнца. Это ошибка, которую допустили наши и старшие поколения. Это надо исправлять. Эти коридоры должны стать тем, ради чего создавались. техническими сооружениями, а не жилыми улицами и городами. Там наверху сидят те, кто позволил этому произойти и под чьей указки Шайн ввел изменения в алгоритмы жизни города. Готов поставить все, что у меня есть, что всему виной коррупция. Кланы и корпорации таким образом смогли добиться ослабления контроля над техническими новинками и благами. Маленькие царьки, стоило императору-создателю уйти на покой, раздербанили работу всей его жизни, и каждый объявил себя новым императором, погружая человечество в хаос. Я хочу сделать две вещи. Узнать, почему и как я оказался здесь, что связывает меня со всем этим дерьмом, и сбить короны с этих наглых морд. Но один я не справлюсь. Я не 13-й, далеко не он. Хотя, как я вижу, он преследует схожие цели. Вскоре я с ним встречусь, и надеюсь, мы сможем так же открыто поговорить, как сейчас с вами. И если наши цели совпадут, мы вместе двинемся дальше. Мы согласны, — за малышку ответил папка. Виктор был немногословен, все больше слушал, и лишь едва заметными жестами показывал свое отношение к поднимаемым вопросам. «Виктор!» — возмутилась Сью. «Покричи еще на меня. Александр прав. Сколько ты уже здесь обитаешь? 5 лет? Сколько десятков наемных убийц я за это время уничтожил? Пожалуй, впервые за долгое время появился человек, не только разделяющий наши взгляды, но и имеющий силы и желание эти изменения привнести в жизнь. Пусть тебя не смущает его статус. 13-й отправил его к нам после стольких лет прозябания и спячки. Не доверять себе глупо и опасно. Но если не доверять еще и этому неправильному безымянному, который на своих собственных руках вынес тебя из-под топора палача, то и считай, вообще живем бесцельно. Прекращай артачиться. Чип готов?» Виктор произнес неожиданно много слов, ставя точку в рассуждениях и спорах. «Готов», — скривив лицо, протянул ему кругляш флешки и сам чип хакерша. «Александр, у тебя было задание от старого вонючего дракона?» «Да». «Иди и занимайся им. Думай, ищи, отбирай кандидатов в нашу команду. Флешку я сам занесу. Пора обсудить со стариком будущее этой части подземного мира. Уверен, есть у него доверенный клан или группировка, которая с удовольствием возьмет на себя бразды правления городом. После ультиматума местные затихарились, но это обманка. Они не позволят существовать угрозе. Просто они стали осторожничать. А значит, нам придется их уничтожить и поставить новых правителей, лояльных и контролируемых. Я пожрать с собой возьму? Давай. Я тоже бутербродов сделаю на день. 20 штук должно хватить до ужина. Мы отправились к разделочному столу, где принялись сооружать бутерброды разной величины и содержания. Но самый популярный вариант, как обычно, был из хлеба, колбасы и сыра. Закипел чайник, и мой кухонный товарищ залил все содержимое в огромный термос на 1,5 литра. Пришлось ставить для себя еще раз воду на электроплитку. «А давно вы с драконом знакомы?» — не выдержал я. «Мы из одной партии лабораторных крыс, выжившей партии. Тогда только создавались чертежи безымянных, тестировались различные технологии, позволяющие наделить эти скрещенные со сталью и проводами тела душой и сознанием». «Ого! А можно поподробней?» «Можно, но не все. Про безымянных пусть тебе расскажет тот, кто имеет к ним прямое отношение, если захочет. Могу рассказать о себе. Устроит?» «Да, конечно». Шинкуя вторую палку колбасы, я с удовольствием принялся слушать эту историю. Видимо, это тот самый элемент доверия, который он решил оказать, став членом команды. «Мне было 18 лет. Молодой, глупый, потомственный военный. Россия переживала кризис. Много разного происходило в те годы. Моя семья оказалась вне закона из-за решения отца о выполнении очередного, спорного с точки зрения законности приказа. Я в тот момент с матерью находился за границей. Друзья отца сказали нам, что его арестовали и обвинили в государственной измене. Правительству был нужен козел отпущения, и они его нашли. Дорога на родину нам была закрыта. В то время я проходил по обмену учебы при корпусе ООН. Шло время, новостей никаких не было. Лишь спустя 5 лет соседка прислала фотографию. Фотографию похоронки отца. Уведомление о приведении в действие смертного приговора. Ни я, ни мать так и не поняли, за что его казнили. Так как это дело было засекреченным, новостей никаких не поступало. Матушка не смогла долго продержаться после этого, и однажды утром ко мне в казарму пришел адвокат, сообщив о ее кончине. Мне дали 3 дня отпуска, чтобы я провел на похоронах. Я был хуже зомби. Бродил в тумане мысли и не знал, что мне делать дальше. Сердце сдавливали тьма и ненависть. Тогда-то они и пришли ко мне. Корпораты. Одна из ветвей будущего города Шайн-Сити. Они предложили мне участие в проекте. Обещали много и всякого. Но я зацепился лишь за одно обещание. В случае успеха сделать из меня человека со сверхспособностями. Что это, как не шанс поквитаться со своим врагом в лице целого государства? Да и пусть я не знаю всех подробностей, всегда можно найти виновных в произошедшем. Кто отдал отцу приказ? Кто посчитал это нарушение предательством Родины? Кто вынес окончательный приговор? И так далее. Он прекратил готовку и перешел, увлекшись воспоминаниями, к поглощению. Ну и я вместе с ним. Я 3 года готовился, проходил десятки тестов, сотни упражнений. Я довел свой организм до предела возможностей и отправился на операцию. Как сейчас помню, 10 октября. Много врачей, их ассистентов и прочих противных морд с вожделением, наблюдавших за подготовительным процессом. Я отправился в медикаментозный сон, но вышел я из него лишь 2 февраля. Мое тело было разбито, мышцы превратились в мусор. Кожа имела сотни отверстий, через которые выводилось все то, что должно выводиться, и закачивалось все то, что должно поступать в организм. В подобном полуживом состоянии я провел несколько месяцев, и лишь с наступлением лета меня окончательно залатали и объявили о фуроре. Совместимость и сращиваемость организма достигли 98%. Виктор сделал перерыв и выпил залпом половину горячего напитка из термоса. Безумные ученые трясли листиками с показателями, а я лишь копил свою ненависть и гнев. Понемногу я начал восстанавливаться. Вернулась способность двигаться, ходить, шевелиться, говорить. С одной лишь маленькой оговорочкой. Все это вызывало приступы боли, отправлявшие меня за грань сознания. Мне было 27 лет, когда я впервые за 2 года вышел на улицу, и мое большое высушенное тело ощутило солнце и ласку ветра. Там, на закрытом полигоне, кроме меня было еще порядка 10 человек, что также выжили и восстанавливались после операции. В основном мужчины, все кроме одного до 30 лет. К концу года из-за рецидивов нас осталось 8. Мы быстро шли на поправку, в нас горела ярость и желание стать кем-то большим. Впоследствии эта технология по искусственному изменению скелета, связок и суставов стала основной для формирования каркаса безымянных. Мы оказались лишь частью мозаики, удачным, но побочным продуктом. Среди этих 8 был и дракон, злой, полный ненависти. Прежде чем он сумел обуздать свои эмоции, он убил нескольких служащих на острове солдат. Мы выжили, мы подтвердили научную теорию на практике, и о нас забыли, отправив сюда в качестве охраны. Здесь каждый из нас нашел свой путь. Кто-то к родному клану, кто-то к могиле. Ну а кто-то, например, я, к мести. Мне понадобилось уйма усилий, чтобы не броситься и не разорвать делегацию российских корпоратов, что одними из последних приняли предложение вступить в клуб будущих хранителей планеты. Я изучил каждого из них, я использовал все свои связи, я обращался напрямую к первому, и я нашел тех из них, кто в той или иной степени виновен в страданиях и смерти моей семьи. И я сделал то, что должен был. Жаль, что при этом погибла большая часть представителей российской делегации, ведь там далеко не каждый был ответственен за произошедшее. Просто они встали на моем пути. Те же, кто выжили, закрылись и отстранились. Я стал одним из первых асоциалов, тем, кто скрылся и спрятался от мира в этих лабиринтах. За мной отправлялись охотники, безымянные, но сражаться на своем поле всегда легче, поэтому я выжил. А позже вмешался первый и остановил травлю. Я не знаю, что он заплатил кланам, корпоратам, но они отстали. Мне же пришло сообщение и программа «Аннулятор», обнулившая мои данные и мою историю. С тех пор я стал Виктором Железным, а Мститель Виктор умер. умер, исполнив миссию и свое самое заветное желание. Виктор вытащил из рук малышки Сью последний оставшийся в живых бутерброд. «Жаль, что я о своем прошлом не знаю ничего. Я бы тоже с удовольствием рассказал. Про нынешнего меня вы и так знаете все, что знаю я», — задумался я о превратностях судьбы. «Ну, оказывается, не все», — пожаловалась, вспоминая недавний провал миниатюрной хакерши с лицом семиклассницы. «Хлеб с колбасой закончились, и бутеры все съели», — грустно заметил Виктор. «Ладно, обжора, сейчас до заказ оформлю», — потрепал его по голове, отгоняя грусть снежный филин. Выбравшись в лабиринты и дойдя до подземного шоссе, ведущего в Даркрифт, я проверил свое имущество и, поправив ножны, двинулся к цели. Даркрифт — город большой и красивый, множество неоновых вывесок и высоток, построенных в огромном бункере, что гигантским стальным куполом раскинулся в сотни метров от меня. Секции маленьких бункеров высотой метров 50 окольцовывали главный бункер, превращаясь в многочисленные пригороды. Вход в город для тех, кто не был местным и не демонстрировал жетон с чипом, оказался платным. За 10 кредов выдавалось временное удостоверение, позволяющее находиться в городе не больше суток. При оружии. Без него вход стоил 3 креда. Но я ведь не похож на дурака, да? Оплатил сразу за 2 суток и вошел внутрь. Огромные прожекторы на потолке были включены через один, давая некоторую освещенность. Над каждым зданием красовалось изображение клана или банды, который управлял им или же крышевал. Так разделялись зоны влияния в городе. Сперва я просто бродил. Из района в район, из пригорода в центр и далее. Прогулка заняла более 2 часов. 2 меня пытались пощупать местные, но направленный в лицо пистолет творит чудеса. Быстрое движение руки и даже вооруженный противник, чешущий стволом хозяйства за штаниной, виновато поднимает лапки вверх. Смысл от вашего оружия, если вы не успели его достать, а чужой, готовый выстрелить пистолет, направлен в вашу тупую башку? Короче говоря, приходилось держать ухо востро. Быстрое знакомство с городом закончилось, как это принято делать в нашем случае, в баре. Просто нормальных заведений тут особо-то и не было. А те, что были, работали исключительно для членов и гостей клана X. Тьфу на них. Мне нужно найти одну наглую азиатку с протезом и шилом в заднице. Я более чем достаточно светанул лицом по городу и... Блин, а она мое имя знает? Лицо же под маской было. Хотя я вроде бы ей представлялся, только не помню как. Так, ладно, попробую сам ее найти. Мне известна ее нынешняя цель. Ловить рыбку лучше всего в районе владений клана. Зайдя в карты, ввел фильтр по зонам влияния и выругался, увидев, что примерно 1/3 города принадлежит этому клану из Триумвирата, либо подчиненным кланам. Хреново дело. Это я так долго искать буду. Принесли поесть, и я, лениво ковыряясь в непонятном мясе и гарнире, изучал местные сети, надеясь не привлечь внимание Шайна. Ко мне подсела нагло и быстро перехватывая бокал с вином какая-то краля с белоснежной прической каре. Опережая желание вышвырнуть ее из-за стола, она произнесла ключевую фразу, что стала основной для моих приключений и ее проклятий в мой адрес. «Красавчик, ты чего грустный такой сидишь, в тарелке ковыряешься? Первый раз здесь? Ищешь что-то? Сеть, как обычно, не помогает? Тебе повезло, я представляю свои услуги и всего за 10 кредов расскажу, где найти все, что угодно в этом городе. Или кого угодно. Расценки на другие услуги я могу озвучить в более безопасном и менее оживленном месте, красавчик». Она подмигнула, еще не понимая, в какое приключение ввязывается.